прошло, с тех пор, как мы жили. 3000 лет ушло, и мы с тобой были. Если ты меня слышишь, мой друг, то пора тебе взглянуть на всех вокруг. This is my voice, my true band. висящий в картинках. Первый 100 результатов — это твои снимки. Звук отключен, думаешь, козел вонючий, это оператор глючит. Это оператор глючи. Я же говорю тебе, это просто по три блатных аккорда. И давай не верти от меня своей французской мордой. Если ты хочешь что-то узнать или что-то сочинить, тогда тебе придется стаканчик водки мне налить. Я могу тебе рассказать о том, на что мне реально пох. Не знаю, кто дал тебе мой номер, но лучше бы вздох. Мы с тобой встретились в этом чате давно и совсем ненадолго. И я тебе сказал, у меня есть актива полка. Пожалуйста, все, пожалуйста, в рифме, все отлично. Эй, давай, чувак, уже сочиняю очень неприлично. Ты отправил мне свои наработки, свои как бы записи. Но они мне совсем не нравятся, это для записи. А сейчас я читаю обычный текст и совсем не напрягаюсь. Эй, чувак, я подключаюсь. Зомби играть. Эй, я заебался уже сочинять. Если ты этот фристайл выложишь реально в инет, я сойду с ума, слышишь, и сделаешь ли мне минет. А я скажу, что у тебя все реально отлично идет. Эй, чувак, послушай меня, ебаный в рот. Даже во Франции твоей никто не узнает, кто я. Тогда они пусть сочиняют, и пусть семья, которая там сидит и слушает меня, придумает эту песню. Я сказал, что будет много всего. Если тебе мой голос не нравится, то, пожалуйста, уйди. И меня здесь своим присутствием не беси. И не уйди, но я Yeah. situation est totalement manipulée. Écoutez bien. Écoutez bien l'information. Écoutez bien l'info. Écoutez bien l'info. Écoutez bien l'information est totalement manipulée. Écoutez bien, l'information est totalement manipulée. Écoutez bien, l'information est totalement manipulée. Tout ce qu'on entend, à chaque minute, chaque jour, est conçu par l'ensemble des médias. Avec un seul et unique objectif, ça veut dire créer un climat de frayeur. what it mean. L'amour, l'amour, pas si trop. What it mean. Ok. Love. Oh. I can sing. I can fucking shit. Canada, connect with Canada, France, yeah, it's very good. Did it, did it, I'm from fucking Russia. Nice. Vodka, Putin, and something language like I can't repeat that you mean. No, English and Russian is more my English is bad, but. Thank you. стекло, отдави меня, души мою страсть. Буду дымить на зло, боль на фильтре грязным бурым пятном. Все, что мне от тебя, урна мой будущий дом. И вряд ли мне там понравится. Пеплом осыпятся вниз те мечты, что не сбудутся никогда.